Слава Ісусу Христу, браті і сестри! Алілуя! Рад видеть каждого из вас, приветствую, слава Богу! Рады видеть сегодня, возможно, кто-то первый раз у нас, мы рады вам, добро пожаловать, пусть Бог благословит вас сегодня. Мы будем начинать наше служение, вначале я хочу прочитать Слово Божье, 90-й Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». И дальше перечисляется благословение, которое благословит Господь человека, который говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог, на которого я уповаю. Братья и сестры, говорите сегодня Богу. Говорите, кто Он сегодня для вас. Говорите в ваших обстоятельствах, говорите в ваших ситуациях. Утверждайтесь в этих истинах, кто Бог сегодня для нас. Говорите, исповедуйте своими устами. Славьте Бога, исповедуйте то, что Он твердыня, Он спасение, Он прибежище, Он ответ. Слава Иисусу! И дальше я немножко пропущу. И дальше 9 стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое». Это ты сказал. Это твои слова. И Бог отвечает на эти слова веры. И Бог отвечает, когда мы утверждаем Его истину. И дальше написано. «Ты сказал, Господь, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. За то, что он возлюбил меня, избавлю его». Знаете, мы в пятницу отчасти касались. Помните, как Христос задает Петру три вопроса. Петр, любишь ли ты меня? И знаете, возможно, в нашей жизни сегодня какие-то ситуации, какие-то обстоятельства. Возможно, мы в какой-то степени, знаете, вот отвернулись от Бога. Но сегодня скажи Богу, что ты любишь Его. Сегодня исповедуй своими устами любовь к своему Господу. И, знаете, я верю, что Бог сегодня желает этого. Я верю, что Богу будет сегодня приятно это. Когда Его народ, Его дети, они будут говорить, что они любят Его. Что они любят своего Отца. И дальше написано. Величайшее обетование, братья и сестры. Воззовет ко мне и услышу его. Воззовет ко мне и услышу его. Взывайте сегодня к Богу, братья и сестры. Будем взывать вместе. Будем славить Его, будем превозносить Его святое имя и будем взывать Его. И что Он сказал? И Он услышит. И Он ответит. И дальше написано, с Ним я в скорби. И даже, возможно, у нас сегодня какая-то скорбь. Возможно, сегодня не все так гладко, как нам бы хотелось. Но Бог и в этом с нами, слава Ему. Он верный, слава Иисусу. Написано, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Иисусу! Бог достоин славы, братья и сестры. Бог достоин хвалы. И сегодня говорите своими устами, кто он для вас. Сегодня скажите своему Богу, что вы любите его, и он услышит. Слава Иисусу! Давайте мы прославим Господа. Давайте мы воззовем к нему. И мы также сегодня будем молиться, наши братья сегодня в отъезде в других церквях, наша молодежь вышли там на уикенд такой молодежный. Помолимся также за них, благословим их, чтобы Господь пребывал и действовал там с ними. И чтобы Господь наполнил это место, и чтобы Он посетил нас, и чтобы Он преображал нас от своей славы. Слава Иисусу!